Зимою 1928 года, роясь в губернском архиве, писатель наталкивается на материалы и документы, связанные с деятельностью епископа Петерима, борьбой русской церкви с раскольниками в эпоху Петра I. Тогда из попавшей к нему в руки Нижегородской летописи 1511-1760 годов он извлек только факты, говорящие о дикости и жестокости нижегородского поповства. Они осознаются им лишь как символ отжившего далекого прошлого, но не больше, о чем он и поведал в заметке с примечательным заглавием «Призраки». Нижегородская коммуна, 1928 год, 8 февраля. Хотя о Петериме и раскольниках он слышал еще во времена работы в Воскресенском уезде. И, возможно, он никогда бы не вернулся к этим фактам, этой странице отечественной истории нижегородской старины, если бы не появление первых двух книг романа Алексея Николаевича Толстого «Петр I» 1930-34 годы. Воспитанные на тезисе, что хороших царей в России не было и не могло быть, Костылев внутренне не может принять созданный Толстым образ Петра. Его память хранит нижегородский летописный рассказ о деятельности Петерима, стремившегося батагами, шелепами и кандалами воспитать у народов Заволжья покорность Петру. И воображение рисовало другой облик царя-преобразователя. Так у Костылева возникает замысел исторического романа о Петериме, в котором, как ему казалось, он сможет раскрыть истинное лицо Петра и его сподвижников. Однако, приступив в 1935 году к работе над Петеримом, завершен и опубликован в 1936 году, писатель приходит к мысли о создании более широкого исторического полотна, состоящего из нескольких произведений, объединенных общим названием «Человек и боги». И не случайно. Это было время, когда в стране четко обозначилась все увеличивающаяся пропасть между словами, зовущими на достижение возвышенных идеалов, и низменными делами, творившимися повседневно во всех уголках необъятной нашей Родины. В этих условиях вопрос о том, каким богам служить, земным, небесным или каким-то иным, становится необычайно актуальным, выходит на первый план в нравственном самоопределении людей, в выборе ими принципов жизни и поведения. И, будучи человеком и художником по своей натуре достаточно чутким, Костылев не мог на этот вопрос не откликнуться. Открывшиеся ему в губернском архиве страницы истории Нижегородского края давала для того поистине благодатный материал. Борьба светской власти с народной церковью. Так Костылев определит сюжет своего первого исторического романа, на полюсах которого стояли епископ Петерим и диакон Александр. В лице Петерима, заметит писатель, изображается один из сотрудников Петра, приспосабливающий религию к укреплению царского самовластия. В лице диакона Александра, воитель народной религии, ценный для народа тем именно, что она не подчинялась царю, а имела свою самостоятельность и могла даже стать в оппозицию царской власти. Цитируется по книге Дарков, Костылев, «Критика, биографический очерк», Горький, 1959 год, страницы 47-48. Один из героев, таким образом, представитель официальной церкви, священник, служит Богу земному, другой, раскольник-поп, служит Богу народному. И хотя диакон гибнет на плахе, а епископ торжествует, нравственная победа остается все же за несломленным приверженцем народной религии. Примечательно, что этот вывод следовал из романа вопреки замыслу автора, хотевшего развенчать раскольников как противников истинного просвещения и новой жизни, которую по воле Петра насаждал в Заволжье Петерим, и что писатель считал исторически прогрессивным и оправданным. Парадоксально на этом фоне выглядел Петр I, образ которого значительно по сравнению с толстовским снижен. Преобразователь России, деятельность которого писатель в целом одобряет, представлен в романе человеком с актерскими замашками, любителем застолья. Но такой человек никак не мог быть преобразователем. Работая над Петеримом, Костылев нашел себя как писателя, вышел на свое призвание, раскрыл свой дар исторического романиста. И пусть его первый исторический роман еще довольно схематичен и противоречив, но начало было положено. К тому же роман этот оказался и первым в советской литературе произведением, напомнившим о том, что на Руси издавна существовала народная оппозиция власти, порой открытая, непримиримая, одним из ярких проявлений которой был раскол. Следующим романом из цикла «Человек и боги» стали «Жрецы», 1937 год. Здесь развивалась тема борьбы официальной церкви с народной религией, но на этот раз с языческой. В его основе также действительное историческое событие — восстание в 1743-45 годах терюхан, этнической группы мордовского народа, проживавшей в Терюшевской волости Нижегородской губернии, выступивших против насильственного их крещения. И хотя в целом писатель осуждал восставших, которые, как ему казалось, вели себя явно неразумно, не желая добровольно встать на исторически более высокую по сравнению с язычеством ступень просвещения, отчаянно защищая от уничтожения могилы предков, молельни, священные рощи, в романе невольно слышался нравственный укор современникам, всему нашему народу, который, в отличие от терюхан, фактически уже никак не сопротивлялся обращению его в новую веру, где также не было места ни прежним святыням, ни почтения к храмам, ни уважения к отеческим гробам. При создании Петерима и жрецов художническое чутье писателя оказалось, как мы видим, сильнее внушенных ему рационализмом нового просвещения оценок, суждений и решений, выведя его на такие вопросы и проблемы, подступиться к которым не отваживался тогда разум. Но уже замысел следующего романа «Козьма Минин» рождался в полном согласии художественного чутья писателя, гражданского его сознания и разума, определяя направленность дальнейшей творческой деятельности Костылева. Новый роман не имел никакого отношения к циклу «Человек и боги». Но, как и написанное Костылевым ранее, он был самым тесным образом связан с историей Нижегородского края. И задуманный цикл остался без продолжения во многом потому, что в прошлом Нижегородской церкви не оказалось больше ни одного сколько-нибудь примечательного события, позволявшего на историческом материале осветить еще одну действительно существенную сторону взаимоотношений человека и Бога, официальной церкви и народной религии. Ведь писатель тогда был знаком лишь с одним губернским, доступным ему архивом. Среди других страниц из жизни Нижнего Новгорода Костылева сначала заинтересовало создание в 1796 году из холопьев ордатовского помещика князя Николая Шаховского драматического театра «Повесть «Барская затея» 1937 год, затем, как мы отметили выше, деятельность великого нижегородца Козьмы Минина. На эту страницу нашей истории писателя вывело предчувствие новой, грядущей отечественной войны и четкое сознание того, откуда надвигается на нас опасность, слышится реальная угроза, какие силы готовят поход против нашей страны. Тревожным ожиданием военной беды было тогда пронизано все наше общество.